положит на костыль железяку, чтобы не поранить руку. Как трахнет, так костыль в бревне. А что, если Макей узнает, как Ефимия ходила с тобой за травами? Так что? — пожал плечами Семен. Мое дело третье. Позвала, пошел. К гнилому озеру водила. По горло лазил в той воде, траву выискивал, на которой она показывала с берега. А пустынник Елисей вопль поднял. Искушала, говорит, кабы искушала. Ефимия не такая, барин. Какая же? Благостная. Так ее все зовут. А по уму-то страх Божий. Говорить, говорит, а что к чему не поймешь. Будто из Писания, а как проникнешь, совращение с веры получается. Лопарев ничего не ответил. Знал ли он сам Ефимию? Не ее ли волю исполнил? «Зрить хочу тебя, просветленного и ясного», — вспомнил слова Ефимии и будто увидел ее перед собою страстную, призывную и желанную. Как бы он сейчас обрадовался, если бы она шла к нему навстречу? Нет, не Ефимия шла навстречу, а гигант Ларивон, переваливаясь с плеча на плечо. «Космач идет», — буркнул Семен, на шаг отступив от Лопарева. Ларивон и в самом деле смахивал на космача. Борода рыжая, как у Микулы, отродясь нечесанная, взгляд из-под лобья, руки длиннущие ухватом, будто Ларивон что-то нес в охапке. «Ищу тебя, праведник!» — протрубил он, глядя в землю. «А ты, Эвана, где гостевал у Юсковых, Ефимия там обед сготовила». У Лопарева отлегло от сердца, Ефимия ждет его. «А ты ступай, не топырь!» — погнал Ларивон Семена и, глядя куда-то в бок в сторону степи, нехотя сообщил. «Батюшка наказал на охоту нам идти на всю ночь. Волки одолевают. Трех же ребят задрали. На приступ берут тати поганые. Вот и пойдем, но не на логовище». Лопарев обрадовался. На охоту так на охоту. Давно из ружья не стрелял, забыл даже, чем пахнет пороховой дымок. Не доходя до становища Филарета, Лопарев обратил внимание, что вокруг моленной избы старца плотным кольцом расселись верижники. И утром он видел их на том же месте, некоторые из них с ружьями, во власеницах, босоногие, косматые, без шапок, молчаливые, как черные камни. Чего они тут собрались? Ларион тоже поглядел на верижников, хмыкнул в бороду и через некоторое время собрался с ответом. «Поминать будут Елисея». Приставился раб Божий. Ничего себе приставился. На бородатом лице Ларивона ни единого движения мысли. Да и бывает ли отражение какой-либо мысли на таком вот тупом, как «обух топора» лице? Ефимии возле телеги не было. Понятно, там, где Ларивон, не жди Ефимию. В прокоптелом котелке щи, на чугунной тарелке жареная рыба, полкоровая хлеба на белом рушнике, возле пепелища бахилище на мягкой подошве, портянки, суконная однорядка, войлочный котелок, заменяющий шляпу. «Может, поужинаете, коль на обед не поспели? А у Юсковых там-ка жратва от пуза. С портянками обувку носили, праведник?» «Не носил, но сумею обуться». И то, задрав бороду, крикнул: «Лука! Лука!» «Ну да я сам управлюсь. Снаряжайтесь, праведник. И охота будет не в радость с таким космачом, ни поговорить, ни подумать. Вот если бы позвать Третьяка с Микулой». Ужинать не стал, обулся, оделся и вышел на берег Ишима. Вспомнилась Нева, грозный шпиль Петропавловского собора, медный всадник, зимний дворец, мореходное училище, академия, Невский проспект, Фонтанка с домом Муравьевых под номером 25, где так часто бывал Лопарев. Как давно все это виделось, будто 100 лет назад. Над Ишимом плыли реденькие рваные тучки. Только что зашло солнце, и алая зарница прыснула у горизонта. «Сготовились, барин!» — Лопарев принял от Ларивона кремневое ружье, кожаную сумку с порохом и только сейчас обратил внимание на двух бородачей и на молодого парня Луку, сына Ларивона.